Глава 35. Хаки и его оборотни. Мороз крепчает. Градусов по 30, наверное. Но не холодно. Бег на лыжах по-норвежски отлично согревает. Еще затемно, что не проблема, потому что дни нынче коротенькие, мы совершили могучий марш-бросок вокруг замерзшего озера, на противоположной стороне которого и располагалась усадьба Хаки. Мы — это Свартховди, я, Тьёдар и Хакон Волк с группой поддержки из сотни хердманов Черного. У Хаки, по нашим сведениям, народу было поменьше, около 80 бойцов. Но почти половина – воины Одина, то бишь берсерки. Значит, каждого ворога считаем минимум за 3. И при таком раскладе перевес уже на стороне противника. Хотелось бы мне знать, каким образом Хаки, да еще раненый, ухитряется держать в узде столько психов. Ну ничего, скоро узнаю. Ворота усадьбы открыты. Это плюс. До них от опушки леса 50 метров. Это минус. Во дворе идет какая-то возня. И собачки там тоже наверняка имеются. А ветер от нас. Я бы со стороны озера зашел, предлагает медвежонок. Он уже не декламирует любимое «пойду и всех убью». Это для пира хорошо, а сейчас он трезв и расчетлив. «Заметят», — говорит кто-то из вестфольдингов. «Это ж берсерки». «А это Йоль», — говорит Хакон Волк. Они с медвежонком понимающе переглядываются. В нашей команде, кроме них, ни одного воина Одина, хотя в войске Хальфдана их целый взвод. Но не взяли. Из соображений безопасности заложников. «Йоль, это дает нам шанс, потому что наш праздник кончился. Или прервался позавчера, а у команды Хаки он все еще длится. Следовательно, наши противники должны быть не в лучшей форме, особенно берсерки. Только это и греет. Несколько десятков отморозков Одина. Это даже представлять не хочется. Покойный конунг Фюлька, Хрингарики, Сигурд Олень представляется мне этаким супертерминатором. Самим Тором-молотобойцем, убийца берсерков. Это что-то невообразимое. Только теперь до меня доходит, с кем мы будем иметь дело. Накатывает как лавина. Даже холод перестаю замечать. Целая прорва берсерков. И еще несколько десятков обычных бойцов. Да они нас в блин раскатают. Обстругают на шаурму. Я бросаю взгляд на медвежонка. Мой побратим аж светится. Ему сейчас океан по пояс. Фрейдис. Вот о чем он способен думать. Но Хакон, пусть он тоже берсерк, но с мозгами-то у него все в порядке. Хакон, как мы будем действовать? Убьем всех, ухмыляется Нарек, кроме детей Сигурда. А чего я ожидал? Берсерк и есть берсерк, даже если он и волкоголовый. Ты боишься, Дан? У меня красивая жена, говорю я, она будет скучать без меня. «Кто ей помешает взойти на твой костер?» – удивляется Хакон Волк. «Я бы еще пожил в Мидгарде», – говорю я. «Мне тут нравится». Ржет. Шутка в стиле викингов. «Думаю, ты еще поживешь», – обещает он. «Как думаешь, сколько у Хаки детей Одина?» «Дюжины две», – отвечает Нарек. «Спокойно так отвечает». «Вчера в лагерь приволокли какого-то из местных. Допрашивали. Надо полагать информацию от него». 2 дюжины оборотней. По моему глубокому убеждению, на всю нашу команду хватило бы и 1 дюжины. Это если с Хаконом, с Вартхёвди и мной. Если волчонок соизволит порадовать меня своим обществом. А без нас на нашу команду хватило бы и 1/2. С лихвой. Кажется, Хакон угадывает мои мысли. Нынче Йоль, напоминает он. Тут я вспоминаю, каким вернулся позавчера со своих сакральных игрищ медвежонок. Это бодрит. Немного. Хакон оставляет меня наедине с моими страхами. Отходит 10 метров, собирает вокруг себя хольдов. О чем-то с ними шепчется. Надеюсь, у него есть хоть какой-то план. «Надо посмотреть поближе», — говорит Свартхёвди. «Я пойду?» «Вместе», — отзывается Хакон. Оборачивается к своим хирдманам. Обмен взглядами. «Да, план наверняка есть. Надеюсь, он окажется удачным». Оборотни скидывают лыжи, сапожки только ползком. Солнце показалось. Очень удачно. Светит прямо в ворота. Наших разведчиков в их белых меховых парках и раньше не было заметно. а теперь и вовсе не разглядишь. И следы тоже. Снега давно не выпадало, так что девственный покров многократно нарушен. И это хорошо. Жду в задних рядах. Если народ бросится в атаку, я один фиг там окажусь. В беге, что на лыжах, что без, я заведомый аутсайдер. Хакан зовет, сообщает Тюдор-певец. Сам я не приглядываюсь, я уже давно потерял наших берсерков из виду. В очередной раз позавидовать совершенству скандинавских органов чувств не успеваю. Вся сотня вестфольдингов срывается с места и мчит к усадьбе. Я безнадежно отстаю и машу рукой Тьодару, мол, не жди меня. Минуты не прошло, я и полпути не одолел, как последняя команда с Хальфдана вбегает в ворота, на ходу скидывая лыжи в кучу других, уже сброшенных. Но тихо. Грозного берсерчьего рева не слыхать. Значит, до боевого столкновения дело пока не дошло. И это радует. Неужели удастся взять оборотни врасплох? Раньше, чем они войдут в боевой транс, или как там это называется. Копье цепляет край моей парки, рвет ее, задевает шлем, и я обнаруживаю, что лечу мордой в снег. «Ах ты ж, мать их, бабушка!» Трое вышли из леса, выбежали. Один из них и копье метнул. Хороший бросок, шагов 60. Я вскакиваю, сбрасываю парку, выпутываю копье. Трое бегут, молча, на меня, на лыжах. Я поспешно освобождаюсь от своих. Прикид у тройки, похоже, охотничий. И откуда они взялись на мою голову? Взгляд в сторону ворот, во дворе мельтешение, но тихо. Железо не звенит, глотку никто не дерет. Трое разделяются, двое мчат к воротам, огибая меня, третий по мою душу. Что ж вы, парни, так меня слабо оценили. Хотя, глядя, как я бегаю на лыжах, хуже собственной женушки. Думаете, воин из меня такой же хреновый? И тут вам, мальчики, сюрприз во всю ширину брюшной полосы. Получи, фашист, гранату, вернее, нарек копье. В живот, с дистанции 10 метров, увернуться он не успел. На лыжах, потому что. И перехватить не успел, потому что нечем. В одной руке секира, в другой связка зайцев. Именно ею Нарека попытался отбить копье. Только тушки косых не щит. Копье вошло смачно. И тут он, сука такая, заорал. Ну любой бы заорал, получив в органы пищеварения столько острого железа. Один из огибавших меня лыжников мгновенно вошел в вираж и метнул в меня нож. Я отбил его небрежным взмахом переброшенного из-за спины щита. Глянул через плечо на третьего. Нет, этот направление не изменил, бежал к воротам. Значит, поживет чуть дольше. Ножеметатель налетел на меня, сходу метнув еще один клиночек и попутно норовя угостить секирой. Отбив нож, я элегантно развернулся на опорной ноге, пропуская мимо себя и топор, и его хозяина. Хлестнул вдоводелом с поворота. А брони-то на ноге нет. Тулуп и прочие теплые вещи – это тоже защита, но не от моего клинка. Промчавшись по инерции еще 10 метров, Нарек рухнул в снег и забился в конвульсиях. Готов, голубчик. И этот с копьем в животе тоже кончается. Копье он выдернул, и теперь кровище хлещет, как из свежезарезанного борова. Вот и славно, значит, мучиться долго не будет. И тут со стороны подворья наконец раздался звук, которого я ждал. Если можно назвать звуком совместный рев парочки ликующих реактивных самолетов. Или толпы берсерков, которых начали убивать. А убивать их начали грамотно, как я узнал позже. Хакан и Свартхёвди вошли во двор, совершенно не таясь. А от кого таиться, если там пяток трелли и несколько женщин? Вошли и сразу к главному входу. Собаки на них брехнули пару раз, но рвать чужаков без команды не стали. Здешние собачки запах смазанного жиром боевого железа чуют хорошо и на воинов не кидаются. Которые кидались, те потомства не оставили. Трелли тоже лишь зыркали на пришельцев, не более. Идут взрослые дяди к господскому дому, значит, так надо. Угроза? Смешно. Там в доме вот настоящая угроза. Когда внутрь хлынула волна убийц, поднимать тревогу было уже некому. Одного раба взяли живьем, узнать, что и кто в доме. Дом же обложили со всех сторон. И главный дом, и флигель, где ночевало 2 притомившихся воинов Одина. Входы-выходы во флигель подперли снаружи. Это и был план Хакана Волка, как позже выяснилось. Он не собирался драться с ульфхенднарами, Хаки. Он собирался их сжечь. Но тут снаружи донесся вопль раненого мной Нарега. Медлить было нельзя. Свартхёвди, Хакон и еще пяток вестфольдингов ворвались в покои Хаки, а большая часть хирдманов ринулись в общий зал и принялись рубить всех, кто пытался схватиться за оружие или выглядел опасным. Десятка-полтора бойцов остались снаружи, контролируя выходы-входы. И в первую очередь флигель с главной ударной силой Хаки. Вот их-то, ударных, дружный хор я и услышал. Как я позже узнал, заблокировать дверь и поджечь строение – это была фирменная фишка Хакона Волка. Если бы не Йоль, это вряд ли получилось бы. Но после сакральных игрищ воины Одина пребывали в состоянии, близком к постбоевой отключке. И Хакон, надо отдать ему должное, это учел. Потому что сам такой. Лишь один берсерк оказался на свободе. Хаки – лидер. По моим представлениям, он не должен был оказаться слишком трудным противником. Захваченный врасплох, однорукий. Шуйцу ему укоротил Сигурд Олень еще в начале осени. Не вполне оправившийся от ран. И на него одного, сразу два таких же. Хакон и Свартхёвди. По моим представлениям, они должны были порвать Хаки в считанные секунды. Не тут-то было. Все, что они смогли, кое-как связать Хаки боем и дать возможность остальным бойцам Хальфдана зарубить троих людей Хаки и освободить заложников. Рагнхильд и Гудхорма Сигурдсена. Но об этом я узнал позже. А когда я, разобравшись со своими охотниками, вбежал на подворье, то даже не знал, куда податься. Воинство Хальфдана в моей помощи не нуждалось. Жизнь, вернее смерть на главном хуторе Хадаланда, так и кипела. В длинном доме вовсю шел грабеж. Парочку самых упертых, недорезанных бойцов, загнав в угол и прижав, добивали в несколько десятков рук. Я был лишним на этом празднике. Так что встал посреди подворья и наблюдал. Флигель уже пылал вовсю, и теперь к реву запертых воинов-безумцев прибавился же надсадный кашель. Из покоев Хаки вывели Рагнхильд и Гудхорма, изрядно перепуганных, но не сопротивляющихся. Рагнхильд сразу сунули внутрь повозки с роскошным верхом. Парадного выезда Хаки, надо полагать. Гудхорму дали лыжи, тулупчик и велели ждать. Вид у детей Сигурда Оленя был не очень. Несколько месяцев в окружении головорезов Хаки – это не миску ухи выхлебать. Огонь с флигеля перекинулся на главное здание, но победители уже закончили грабеж и догружали добычу на трофейные повозки. Только в покоях Хаки еще дрались. У меня появилось ощущение, что именно меня там не хватает. Ошибочное, как я понимал. Вмешиваться в поединок трех берсерков, самому оном не будучи, и в отсутствии моего волка весьма опровенчиво. Но вмешаться было необходимо, потому что еще несколько минут, и огонь доберется до покоев Хаки. Флигель уже полыхал вовсю. Непонятно, как там мог кто-то уцелеть, но несколько глоток продолжали вопить. Поразительная живучесть у этих ульфхеднаров. Но с ними, думаю, все хорошо, в смысле все. Плохо, что пламя перекинулось на длинный дом. Я бросился внутрь, споткнулся о труп, закашлялся от дыма. Внутри рубились. Лязка, грохот, рычание. Блин. Два на одного, причем безрукого. Я сложил руки рупором и заорал во всю глотку. «Медвежонок, уходим, уходим! Фрейдис тебя ждет!» Задохнулся от кашля, горло драло немилосердно. Не видно ни хрена. Задымление. Сунуться внутрь, толку там от меня. «Свартхёвди! Фрейдис!» И выскочил, потому что хватанул бы дыма еще, мог бы и вырубиться. А они там бьются. Блин, что же делать? Сгорит же мой побратим не за хвост собачий. «Хакон, Хакон, сюда!» — орали хальфдановы бойцы со льда. Большая часть сани и повозка с шатром уже вовсю катили на ту сторону озера. Ко мне подскочил Теодар, ухватил за руку. «Хёвдинг, пора!» Уже не только дым, огонь добрался до покоев Хаки, а внутри рубились. И я совершенно ничего не мог сделать. Тьюдар чуть ли не силой волок меня к берегу. Я то и дело оглядывался. Тьюдар запрыгнул в санную повозку, протянул руку. И тут я увидел, как из захваченного огнем дома выскочили трое. Двое проворно бросились к нам, третий тоже. Но не так быстро, потому что заметно прихрамывал. Этот третий был гол по пояс, и это был сам Хаки. И он безнадежно отставал. Хакон и Свартхёвди, лица в копоти, одежда дымится, перевалились через борт телеги. Наш возница хлестнул лошадок, сани со скрипом тронулись с места, разгоняясь. Я смотрел на Хаки. Он больше не бежал. Остановился на берегу озера. За его спиной горела усадьба. Горели его люди, его добро, его жизнь. Так и со мной случилось недавно, и я тоже тогда был одноруким. Но я не сдался. Я дрался и сумел вернуть. Не все, но главное. Хаки стоял и смотрел, как мы уходим и увозим все, что у него было. И ему нас не догнать. Я понимал его. Прекрасно понимал. Но я никогда бы не сделал то, что сделал он. Я воин, но не берсерк. Меч для меня не дорога в Асгард, а всего лишь грань, отделяющая живое от мертвого. И я остался. А он нет. Он воткнул рукоять меча в сугроб, запрокинул косматную голову, воззвал к Одину и упал на меч. И я увидел, как меч этот вышел у него из спины. «Стой!» — крикнул я парню, который правил нашей повозкой. Тот удивленно посмотрел на меня, но придержал лошадку. Мимо, обогнув нас, прокатились сани, на которые недавно вспрыгнули Хакан и медвежонок. Оба уже выпали из нашего мира. Лежали рядышком в отрубе. Два берсерка, которые дали дёру от третьего. Вот уж никогда бы не подумал. Я показал на пронзенное мечом тело Хаки и сказал Тьюдару: «Мы должны его похоронить». Тот кивнул и спрыгнул на лед. «Ты езжай», — велел я Хирдману возниться. «Мы потом сами».